Глава 23. Ирвин занимал достаточно большую часть Мохаве. Здесь вполне могли бы поместиться пустыни Ближнего Востока или, если забыть о жаре и песке, бесконечные степи Восточной Европы. Из чего следовало, что здания базы скрылись из виду прежде, чем я преодолел десятую часть пути до обещанного танка «Шеридан». Местность вокруг была совершенно открытой. Хаммер казался крошечным. Был январь, поэтому над землей не висело жаркое марево, хотя температура оставалась довольно высокой. Я применил неофициальную инструкцию обращения с Хаммером, которая называлась «Кондиционер 2-40» и состояла в том, что ты опускал два стекла и ехал со скоростью 40 миль в час. Сразу появился приятный ветерок. Обычно скорость 40 миль в час была для Хаммера довольно высокой из-за его массивности, но на таких открытых пространствах она совсем не чувствовалась. Через час я продолжал ехать с той же скоростью, но так и не нашел домик. Пустыня уходила в бесконечность. Одна из самых больших военных резерваций в мире. Это уж точно. Может быть, у советов имелось что-то побольше, но меня бы это удивило. Не исключено, что Уиллард знает лучше. Я улыбнулся собственным мыслям и продолжал ехать дальше. Оказавшись у линии водораздела, я вновь увидел бесконечное пространство впереди. Впрочем, точка у горизонта могла быть домиком, который я искал. В 5 милях к западу виднелось облако пыли. Возможно, двигалась танковая колонна. Я продолжал ехать по колее с прежней скоростью. Пыль хвостом тянулась за мной. Воздух, проникающий в кабину, стал горячим. Долина имела не менее 3 миль в поперечнике. Точка на горизонте росла по мере того, как я к ней приближался. Проехав еще милю, я стал различать очертания старого танка слева и домика справа. Когда позади осталась еще 1 миля, я увидел 3-й предмет. Старый танк слева, домик справа и Хаммер маршала посередине. Он был припаркован к западу от домика в утренней тени. Издалека автомобиль напоминал модель, которую я видел в 12-м корпусе в Германии. Домик был построен из шлакобетонных блоков. Вместо окон — проемы без стекол. Танк был старым М-551, легкая модель из армированного алюминия, спроектированная как разведывательный танк. Его масса составляла лишь 1/4 от массы «Абрамса». Именно эти модели подполковник Саймон считал самыми перспективными. Такие танки использовались совместно с десантными дивизиями. Совсем неплохая машина. Однако этот экземпляр находился в отвратительном состоянии. К Шерману приделали фанерный низ, чтобы он напоминал советский танк прежнего поколения. Зачем тренировать наших парней стрелять в то, что сейчас находится на вооружении у других армий? Я оставался в колее и затормозил только после того, как оказался в 30 футах южнее домика. Распахнув дверцу, я выскользнул под жаркое солнце. Пожалуй, было около 20 градусов, но после Северной Каролины, Франкфурта и Парижа казалось, что я попал в Саудовскую Аравию. Маршал наблюдал за мной из домика. Я видел его лишь однажды, но ни разу с ним не разговаривал. Он сидел в Гранд-Маркизе в первый день Нового года возле штаба Берда в темноте за затемненным стеклом. Я запомнил его как высокого темноволосого парня, а его досье это подтвердило. Густые, коротко подстриженные черные волосы. Он был в пустынном камуфляже, и ему пришлось слегка наклониться, чтобы выглядывать из окна домика. Я стоял возле Хаммера. Маршал молча смотрел на меня. «Маршал!» — позвал я. Он не ответил. «Вы там один?» Никакого ответа. «Военная полиция!» — заговорил я громче. «Всем немедленно выйти наружу!» Никто не ответил. Никто не вышел. Я видел в окне маршала. Он смотрел на меня. Наверное, он там один. Если бы с ним был партнер, он бы уже вышел наружу. Никому, кроме маршала, не имело смысла меня бояться. «Маршал!» — снова позвал я. Он скрылся из виду. Просто слился с темнотой. Я вытащил из кармана взятый взаймы пистолет «Беретту М9», один из последних выпусков. Мне вспомнилось старое правило: никогда не доверяй оружию, из которого сам не стрелял. Я дослал пулю в ствол. На западе подымалась туча пыли. Я снял «Беретту» с предохранителя. «Маршал!» — позвал я. Он не ответил. Но я услышал, как зазвучал тихий голос, а потом раздался шум радиопомех. Однако на крыше домика не было антенны. Должно быть, у него с собой имелась портативная рация. «С кем ты хочешь связаться, маршал?» — пробормотал я себе под нос. «Рассчитываешь вызвать кавалерию?» А потом подумал. «Да, кавалерию. Полк бронетранспортеров». Я повернулся на запад, чтобы еще раз взглянуть на тучу пыли, и неожиданно до меня дошло, какова ситуация. Я оказался один посреди открытого пространства, рядом с человеком, которому нечего терять. Он находился в доме, а я снаружи. Мой партнер, женщина, весившая 90 фунтов, осталась в 50 милях отсюда, а его приятели мчались на 70-тонных танках где-то за линией горизонта. Я быстро ушел в сторону от колеи и направился к востоку от домика. Тут я вновь увидел маршала. Он двигался от одного окна к другому и не спускал с меня глаз. Пока он только смотрел на меня. «Выходи из дома, майор», — сказал я. Довольно долго он молчал, а потом заявил. «Я не намерен отсюда выходить». «Выходи, майор», — снова позвал я. «Ты знаешь, почему я здесь». Он вновь скрылся в темноте. «С этого момента ты оказываешь сопротивление при аресте», — сказал я. Никакого ответа. Стало совсем тихо. Я продолжал по кругу обходить домик. В северной стене окон не было, только железная дверь. Она была закрыта. Я сообразил, что в ней не должно быть замка. Что там можно украсть? Я мог бы подойти к двери и попросту ее распахнуть. Вооружен ли маршал? По инструкции у него не должно быть с собой оружия. Какого врага мог встретить тот, кто наблюдает за точностью орудийного огня? Однако предусмотрительный человек, находящийся в положении маршала, должен принять меры предосторожности. От железной двери шла утоптанная тропинка к месту парковки. То, что архитектор назвал бы «дорожками желания». Ни одна из них не вела на север, в мою сторону. Все они уходили на запад или на восток. Тень утром, тень днем. Поэтому я остановился на расстоянии в 10 ярдов от двери, оставаясь на открытой местности. Хорошая позиция, если подумать. Может быть, это даже лучше, чем рисковать, пытаясь застать маршала врасплох. Я могу прождать здесь целый день. Никаких проблем. Стоял январь, и полуденное солнце было мне не страшно. Я мог оставаться здесь до тех пор, пока маршал не сдастся или не умрет от голода. Я знал, что ел значительно позже, чем он. А если он захочет выйти, чтобы застрелить меня, я всегда сумею его опередить. Никаких проблем. Проблему представляли проемы в шлакобетонных блоках с трех остальных сторон. Проемы были размером с обычные окна. В них можно вылезти. Даже такой крупный человек, как маршал, сумел бы справиться с такой задачей. Например, он мог выбраться через западное окно и добежать до своего Хаммера, или через южное и до моего Хаммера. В военных автомобилях нет ключей зажигания. У них имеется большая красная кнопка стартера, чтобы можно было быстро сесть внутрь и тут же уехать подальше от опасности. А я не мог одновременно наблюдать за южной и западной стенами. Во всяком случае, с этой позиции, где сам находился в безопасности. А нуждаюсь ли я в безопасности? Вооружен ли маршал? Я не представлял себе, как найти ответ на этот вопрос. Никогда не доверяй оружию, из которого сам не стрелял. Я навел пистолет на середину железной двери и нажал на курок. Беретта сработала. Работала превосходно. Вспышка, гром выстрела, отдача. Затем пуля со звоном ударила в дверь и оставила маленькую блестящую вмятину на металле в 10 ярдах от меня. Я подождал, пока смолкнет эхо. «Маршал!» — позвал я. «Ты оказываешь сопротивление аресту, а потому я сейчас начну обходить дом и стрелять в оконные отверстия, и тогда тебя либо убьет пулей, либо ранит рикошетом. Если ты захочешь, чтобы я прекратил, выйди из дома с поднятыми над головой руками». Я вновь услышал шум радиопомех из домика. Я сместился на запад. Теперь я двигался, быстро пригнувшись к земле. Если он вооружен и будет стрелять, то обязательно промахнется. Дайте мне выбор, в кого стрелять, и я всякий раз предпочту яйцеголового стратега. С другой стороны, он сумел справиться с Карбоном и Брубейкером, поэтому я слегка увеличил радиус, чтобы оказаться за его Хаммером или за старым танком Шермана. На полпути я остановился и выстрелил. Нельзя давать обещания, а потом их не выполнять. Однако я целился во внутренний срез окна, чтобы пуля дважды отрикошетила от стен и потолка. Большая часть энергии будет потеряна, и его ранение не будет серьезным. 9-миллиметровая пуля от парабеллума — хорошая пуля, но она не обладает магическими свойствами. Я спрятался за капотом его Хаммера, положил руку с пистолетом на нагревшийся металл. Камуфляжная краска имела неровную поверхность, как будто к ней добавили песок. Я прицелился в домик. Теперь я находился в небольшой низине. Домик остался выше. Я выстрелил еще раз, целясь в другое окно. «Маршал!» — позвал я. «Если ты хочешь погибнуть от рук полицейского, я не стану возражать». Никакого ответа. Я потратил 3 патрона. Осталось 12. Умный человек улегся бы на пол, предоставив мне возможность расстрелять все патроны. Сейчас я находился в низине, и все траектории моих выстрелов будут проходить над ним. Свою роль сыграет и скос на окнах. Конечно, я мог бы попытаться стрелять в потолок и заднюю стену, но рикошеты вовсе не обязательно повторяют путь идеальных шаров в бильярде. Нет, рассчитывать на удачный рикошет было бы глупо. Я увидел движение в окне. Маршал оказался вооружен. И не пистолетом. Я увидел большое дуло, направленное на меня. Черное, размером с дождевую трубу. «Наверное, это Итака МАК-10. Превосходное оружие. Если вы хотите иметь дробовик, то МАК-10 — лучший вариант. Он получил прозвище «перекрывающий дорогу», поскольку эффективен против машин с тонким кузовом. Я сразу же присел, так чтобы двигатель «Хаммера» оказался между мной и домиком, и постарался стать поменьше. Потом я снова услышал, как заработал передатчик внутри домика. Передача была очень короткой и тихой. К тому же мешали помехи, так что я не сумел разобрать слов, но ритм и модуляции позволяли предположить слово, состоящее из четырех слогов. Может быть, повторите? Именно такой бывает реакция, когда ты слышишь непонятный приказ. Я услышал повторный сигнал. «Повторите!» Затем раздался голос маршала. Совсем тихий. Тоже четыре слога. «Подтверждаю!» С кем он говорит? И каков был его приказ? «Сдавайся, маршал!» — крикнул я. «Неужели ты хочешь оказаться по уши в дерьме?» Подобный вопрос переговорщики назвали бы давлением. Он должен был произвести негативный психологический эффект, но особого смысла в нем не было. Если маршал меня застрелит, то отправится в Левенуэрт на 400 лет. Если нет, то окажется там же только на 300 лет. Никакой практической разницы. Человек рациональный просто не обратит внимания на такой вопрос. Маршал так и сделал. Он вел себя весьма рационально. Он проигнорировал вопрос и выстрелил из Итаки. Я поступил бы точно так же. В теории, это был тот самый момент, которого я ждал. Выстрел из дробовика требует серьезных физических усилий, и после того, как ты нажимаешь на спусковой крючок, в течение следующих нескольких мгновений твое положение становится уязвимым. Мне бы следовало немедленно открыть встречный прицельный огонь. Однако выстрел пули 10-го калибра произвел ошеломляющее действие, и я потерял полсекунды. Нет, меня не задело. Пуля попала в переднее колесо «Хаммера». Я почувствовал, как лопнула покрышка, и передняя часть машины опустилась на 10 дюймов. Воздух наполнился дымом и пылью. Когда я выглянул наружу, дуло исчезло. Я выстрелил в верхнюю часть окна. Мне хотелось, чтобы моя пуля отрикошетила от потолка и попала в голову маршала. Не вышло. Он крикнул мне: «Я перезаряжаю!» Я немного подождал. Почти наверняка он лжет. У мага 10-3 патрона в обойме, а он выстрелил всего один раз. Наверное, маршал хочет, чтобы я выскочил из-за укрытия и сменил позицию, а он высунется из окна, улыбнется и покончит со мной. Я остался на прежнем месте. К сожалению, я не мог перезарядить свое оружие. Я потратил 4 патрона, осталось 11. И вновь заработал передатчик. 3 слога. «Вас понял». Коротко и ясно. Маршал выстрелил снова. Я успел заметить, как двигается в окне черное дуло. Потом раздался выстрел, и дальний угол «Хаммера» осел на 10 дюймов. Я упал на землю и заглянул под днище. Он стрелял по покрышкам. «Хаммер» может ехать на опущенных покрышках. Таковы требования к его конструкции, однако он не в состоянии двигаться совсем без покрышек. Пуля из дробовика разрывает покрышку. Остаются лишь жалкие ошметки. Маршал уничтожит собственный «Хаммер», а потом займется моим. Я привстал на колени, прячась за капотом. Теперь я был даже в большей безопасности, чем прежде. Когда мощный автомобиль осел на землю, между мной и дробовиком образовалась гора металла, 600 фунтов кованого железа. Я прислонился к переднему бамперу, и в нос мне ударил запах дизельного топлива. Маршал перебил топливный шланг, и топливо вливалось. Покрышек больше нет. Бак скоро опустеет. И нет никаких шансов намочить рубашку, поджечь ее и бросить в домик. У меня не было спичек. Да и дизельное топливо воспламеняется не так легко, как бензин. Для того, чтобы произошел взрыв, нужно, чтобы оно начало испаряться под высоким давлением. Вот почему в «Хаммере» использовали дизельный двигатель. Ради безопасности. «Вот теперь я перезаряжаю», — объявил маршал. Я ждал. Правду он сказал или нет? Скорее всего, да. Но мне было все равно. Я не собирался его торопить. У меня возникла новая идея. Я подполз к заднему бамперу «Хаммера». На юге виднелся мой «Хаммер». Отсюда, если повернуться на север, прекрасно просматривалось все пространство до домика. Открытый участок шириной в 25 ярдов, нечто вроде ничейной земли. Маршалу придется преодолеть его, чтобы добраться от домика до моей машины. Прямо через участок, который простреливается мной. Вероятно, он побежит, стреляя на ходу. Но его оружие может выстрелить без перезарядки только 3 раза. Если он будет делать это равномерно, то сможет стрелять каждые 8 ярдов. Если же сразу сделает 3 выстрела, не целясь, то будет беззащитным на всем пути до машины. В любом варианте ему конец». Тут все понятно. У меня осталось 11 пуль.